Глава 59. Даша. Марат и правда чуть ли не силой утаскивает меня, так и не дав собрать вещи. «Потом привезут», — говорит он и сажает меня в машину. «Но мне даже переодеться не во что», — возмущаюсь я. «И не надо», — спокойно отвечает, заводя машину. «Голой будешь ходить. Помнишь, я в самом начале говорил, что так и будет. Теперь ты видишь, что все всегда получается так, как я говорю». Я лишь усмехаюсь. Всю дорогу до дома рука Марата перемещается с рычага переключения на мою ногу. Он то сжимает ее, то ведет пальцы выше и почти касается меня там, заставляя переставать дышать, но резко убирает руку. «Черт, Даша, мы так никогда не доедем!» Ругается, как будто в этом есть моя вина. А я лишь улыбаюсь. Как только мы оказываемся дома, Марат подхватывает меня под попу и несет в спальню. «Есть хочешь?» – спрашивает по дороге. Мотаю головой. «Тебя хочу». Шепчу ему в ухо, вырывая его рык. Марат кладет меня на кровать. Быстро помогает избавиться от одежды и раздевается сам. Ложится рядом. Сначала просто смотрит на меня, вгоняя в краску. Его взгляд скользит по моему телу и обжигает. Я складываю руки на груди, но он разводит их. Потом, наконец, касается меня. Ладонью проводит по одной груди, второй. Легонько сжимает и обхватывает пальцами сосок. Потом ведет руку на живот и ниже. Скользит пальцами по складочкам, средним пальцем чуть надавливает на клитор. Я наблюдаю за ним, закусив губу, но все равно не могу сдержать стон от его ласк. Марат смотрит мне в глаза, опять возвращает руку на грудь. Наклоняется и теперь уже губами ласкает ее. Кончиком языка обводит по кругу сосок и начинает теребить его. Потом накрывает губами и засасывает. Руку опять ведет вниз. Отрывается от груди и смотрит на меня. А пальцы все увереннее обводят, нажимают, теребят. Потом он убирает палец и подносит его к лицу. «Ты так быстро заводишься, Даш?» — говорит хриплым голосом. «Скажи, ты ведь с самого начала хотела меня, признайся». Опять его рука у меня между ног. Зажмуриваюсь от того, что он там творит. «Давай, Даша, признайся, я хочу это услышать». Скребу ногтями простынь, потому что он доводит меня, но резко прекращает, не давая мне развязки. «Хотела меня?» Смотрит, улыбаясь, и опять пальцами ласкает. Быстро-быстро водит указательным пальцем, и я замираю. Вот оно. Но нет, Марат опять убирает руку. «Не дам кончить». Усмехается и просто гладит мою лоно. «Пока не признаешься, не дам». «Да!» Возмущенно кричу я. «Хотела, а ты вел себя как мудак». Марат довольно улыбается и, наконец, возвращается к нормальным ласкам. Не снижает темпы и доводит меня. Я выгибаюсь и протяжно стану, прикусив губу. «Я тоже хочу кончить», — шепчет он мне в ухо и прикусывает мочку. Я немного прихожу в себя и толкаю его в грудь. Он послушно ложится на спину и внимательно смотрит на меня. Теперь уже я нависаю над ним. Целую его в губы, потом в шею и до ниже. Дорожкой с поцелуев вдоль живота. И чувствую, как каждое мое прикосновение заставляет его вздрагивать. «Возьми его, Даша», — хрипит нетерпеливо Марат. Но я не тороплюсь. Целую его живот, еще ниже, но до члена не дохожу. Марат запрокидывает голову и стонет, когда мои губы касаются его яиц. Такие странные ощущения. Вижу, как сжимаются его яйца от моих поцелуев. «Даша!» — просит Марат. «В рот возьми!» Приподнимаюсь и смотрю на него. «Будь хорошей девочкой!» Он проводит по моим волосам. Я лишь улыбаюсь, но не предпринимаю никаких действий. Тогда чувствую, как крепко сжимается его рука на моем затылке. Волосы натягиваются до слез в глазах. Марат смотрит на меня сейчас серьезно. «Играешь?» Буквально рычит. Я опять улыбаюсь. Мне нравится выводить его. И он видит это. И, похоже, это его злит. Он тянет вверх мою голову, берет рукой член и приставляет головку к моим губам. Водит по ним, тяжело дыша, а потом просто толкает член мне в рот. И глухой стон вырывается из Марата, когда я плотнее обхватываю его ствол. «Сука!» Едва различимо хрипит он и начинает водить моей головой по своему члену. В какой-то момент замечает, что я сама уже двигаюсь, и отпускает меня. Падает на кровати и закрывает глаза. Я пальчиками осторожно сминаю яйца и вожу губами по члену. Он не входит в меня полностью, но я и так стараюсь максимально захватить его. Потом вынимаю, придерживая основание рукой. И языком вылизываю головку. Комнату наполняет ругательство и хрипы Марата. Я опять вбираю член в себя и пытаюсь посасывать. «Да, сука, что ж ты делаешь?» — стонет Марат. «Еще давай, малышка, еще!» Значит, я все делаю правильно. Ощущаю, что член у меня во рту становится еще больше. Головка упирается то в небо, то в горло. Марат громко стонет и опять хватает меня за затылок. Ускоряет мой темп, руководя моими движениями. Я послушно довожу его. Он не отпускает меня даже тогда, когда терпкая теплая жидкость ударяет мне прямо в горло. Удерживает голову, и я глотаю. И только тогда он снимает мою голову со своего члена и тянет к себе. Падает вместе со мной на кровать, прижимая к груди. «Ты охуенная, Даш», — шепчет волосы. В ухо стучит его сердце, не снижая темпа. А я пальцем начинаю вырисовывать узоры на его часто вздымающейся груди. «Ты такая ненасытная», — слышу его хрип. «Тоже скучала все это время». «А цветы, Марат?» — вспоминаю я. «Это ты?» «А у тебя есть другие варианты?» Хмурится он и щипает меня за грудь. «Разве я не могу нравиться кому-то еще?» Дразнюсь я. Он за волосы тянет вверх мою голову, я теперь смотрю ему в глаза. «Ты можешь нравиться кому угодно, Даш», — говорит серьезно. «Но трахать тебя буду только я. Еще раз хотя бы услышу о других мужиках, накажу». Не могу сдержать улыбку. «А ты?» — спрашиваю. «А что я?» — не понимает он. «Тебе можно других?» — усмехается. «Мне можно все». Я тут же надуваю губы и хочу все высказать ему, но он не дает мне сделать этого. «Но я не хочу». Пристально смотрит мне в глаза. «Тебя только хочу». Гладит по спине. «И люблю только тебя. Не нужен мне никто». Тянет меня за подбородок к себе и целует. Так проходит несколько дней. Мы никуда не выходим. И все равно я засыпаю усталая, но счастливая. Мне кажется, Марат задался целью поиметь меня на каждом метре своего дома. Секс происходит в неожиданных местах. Первые дни я пыталась выйти к людям в университет. Но Марат сказал, что все решил, и я могу пока не ходить туда. Спорить было бесполезно, он все равно не отпустил бы меня. В один из дней, сидя перед телевизором, Марат гладит меня по голове, лежащей у него на коленях. «Мне надо будет уехать, Даш, на неделю. По делам». Резко перевожу взгляд на него. «Возьми меня с собой». Прошу без надежды. «Не могу. Там очень важные переговоры, а ты не дашь мне сосредоточиться на работе». Щелкает меня по носу. «Я ни о чем другом думать не могу, когда ты рядом. Всего неделя, Даш». «Понимаю». С грустью в голосе говорю я. «Что тебе привезти?» Берет меня за подбородок. «Ничего». Пожимаю плечами. «У меня все есть. Сам возвращайся побыстрее». «Хорошая моя». Гладит меня по волосам. «Как же я жил без тебя». Мне так приятно от этих его слов. Встаю и обнимаю его. «Знаешь, что я подумал?» Говорит Марат. «Может, ты эту неделю у мамы поживешь? А то она и так обвиняет меня, что я украл тебя у нее. Да, и тебе не будет так скучно, а мне спокойнее будет». «Да, я с удовольствием», — отвечаю. «А ты прям на неделю? На всю?» Вместо ответа он притягивает меня к себе, целует в висок. «Всего 7 дней. Я буду звонить тебе каждый вечер и трахать тебя по телефону. Ты когда-нибудь занималась сексом по телефону?» Я смущаюсь и молчу. «Вот смотри, сколько всему новому я научу тебя». Улыбается он. «Так много вещей у тебя было в первый раз именно со мной. А сколько еще впереди?» Загадочно присвистывает он и проводит пальцами у меня между ягодицами. На следующий день мы, не выспавшись от бесконечного секса всю ночь, едем к Ольге Константиновне. Марат сказал, что должен меня трахнуть столько раз, чтобы его член еще долго не беспокоил его. Я была не против. Ольга Константиновна с улыбкой встречает нас. Я прощаюсь с Маратом, и он уезжает. Дни кажутся мне бессмысленными без него. Зато я хожу в университет. Это хоть как-то отвлекает меня от мысли о Марате. Ольга Константиновна порой заводит странные беседы, то предлагая мне посмотреть случайно попавшийся под руку каталог свадебных платьев, то размышляя о том, какие имена подойдут под отчество Маратович. В один из дней меня привлекают голоса в коридоре. Может, Марат вернулся раньше времени? Выбегаю из комнаты и замираю. Не могу пошевелиться и произнести ни звука. В коридоре Ольга Константиновна обнимает Рената.